вошла ко мне в дом синева, наполнила сердце лазурь, и злая утихла молва житейских волнений и бурь. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был благодарен до слез, что небо всей грудью вдохнул. Я молвил, войди и живи, и двери открыть поспешил. Вошел он и светом любви всю горницу вдруг озарил. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был благодарен до слез, что небо всей грудью вдохнул. Спасенье душа в нем нашла. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был благодарен до слез, что небо всей грудью вдохнул. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был